2. Импульсная нить порвалась, и концы ее, скручиваясь, понеслись в пустоте кристалла. Один конец ударил по шарику, и газовые массы звезды стали стремительно гаснуть, проваливаться в тускнеющие пропасти, исчезать. Другой конец ударил по яшке, свернулся в горячий клубок и спрятался внутри мальчишки, крошечный остаток звездной силы. Быстро остыл, затаился в яшке, как еле теплое зернышко. А может быть, звездная жемчужина, из которой когда-то вырос кристаллик мадам Валентины? Яшка приголубил в себе это живое зернышко, словно крошечного птенца, с резкой печалью о невозвратном. И с облегчением, что обратного пути нет. Опять оглядел берега, заречье, небо. Все это теперь было его, навсегда. Но сам-то он, Яшка, был чей? А Стасик ничего еще не понимал, спросил опять с хмурой заботливостью. «Ну, что с тобой?» «Куда же мне сейчас?» — потерянно прошептал Яшка. «Как куда?» «Порвался канал, понимаешь? Не вернуться мне туда!» Постепенно, со стыдливой и осторожной радостью, Стасик осознал, что случилось. Но открыто показать даже капельку радости не посмел. Сказал, насупившись. «Ты велел держать, я и держал. Я не виноват». «А кто виноват?» Еле-еле заметно проскользнула в Яшкиных словах прежняя дурашливая искорка. И пропала. «Оба мы виноваты». «Значит, назад тебе уже никак?» Яшка встал, засопел сердито, развел руками в кружевных манжетах. «Нету белого шарика. А Яшка, вот он, весь тут. Навсегда. Куда мне деваться?» От приступа счастья Стасик обрел решительность. «Балда ты! Куда? К нам! Только Полина Платоновна заспорит, наверное. Она мечтала, чтобы ты у нее жил. Она с ума сойдет от радости». «То-то уж радость», — хмыкнул Яшка. «Пошли, не разговаривай. Постой. Ох, Яшка, как ты по улицам пойдешь, такой придворный? Народ сбежится». «А старая одежда? Ты ее куда девал?» «Наверное, в бурьяне. Пошли искать». Сверток и правда оказался на прежнем месте, но штаны и рубаха были сырыми насквозь. Яшка зябко передернул плечами. «А высушить не можешь? Помнишь, как раньше?» — взглядом спросил Стасик. «Нет». «Подожди». Стасик знал, где под лестницей в тайнике большие мальчишки хранят в жестяной коробке спички для курева и для костров. Да и Яшка знал. Там же под лестницей нашлись и сухие щепки для растопки. Труднее было отыскать после дождя сухие бурьянные стебли. Однако и с этим справились. Разложили костер на том же месте, где в прошлом году Стасик вылепил шарик. Огонь разгорался неохотно. Извели пол коробка. Но в конце концов пламя выросло, застреляло искрами, рассеяло душный бурьянный чад. Яшкин старый костюм высыхал на глазах. Правда, Стасик перестарался и подпалил подол рубашки. Ну, да ладно. «Готово, Яш, на!» Наконец-то он превратился в настоящего Яшку. В привычного, просто родного. Он заправил в штаны обгорелый подол, сунул босые ноги в стоптанные сандалии. «Вот! А это сюда!» Сгреб в охапку придворный костюм и кинул в огонь. «Зачем?» — огорчился Стасик. «А куда его? Людей потешать!» Материя вспыхнула легко, словно пропитанная керосином. Стасик еле успел выхватить из огня край курточки. Прижал его сапогом, оторвал медную пуговицу. «На память!» И добавил про себя. «Доказательство, что все это было!» Покачал пуговицу на ладони. «Красивая какая! Сам такую придумал!» В окантовке из крученного тросика были оттиснуты на меди скрещенные шпаги с фигурными рукоятями, якорь, а над ним половинка восходящего солнца с лучами. Яшка наклонился над пуговицей. «Ничего я не придумал. Само получилось. Кажется, это командорская эмблема». «Что?» «Не помню точно. Если вспомню, скажу. По-моему, это из Реттерхальма». Он усмехнулся. Невесело, не по-детски даже. «Из тех времен, когда мадам Валентина фон Зейхафен выращивала в цветочном горшке кристаллик. Хотела вырастить модель всего мира. А получилось вон что. Беспризорный пацан Яшка». «Ну и ладно. Какая разница?» — сердито сказал Стасик. Он тогда просто так бросил эту фразу, но гораздо позже не раз вспоминал ее и даже гордился такими словами. и когда писал свою монографию о свойствах великого кристалла и юности Вселенной, и когда в должности и звании звездного командора воевал за права детства, и когда на катамаране «Дабл Стар» уходил в экспедицию по Большому Темпоральному Кольцу. Какая разница? Модель Вселенной и мальчик, может быть, это одно и то же. Стасик затоптал сапогами костер. «Пошли! Ух, смотри, темнеет уже!» Они стали подниматься по шатким ступеням. «Боюсь я, Стаська», — серьезно заговорил Яшка.